14. Следующий уровень оказался лазаретом, местом, куда они приносили больных и раненых после начала вирусной вспышки. Даже Малыш и Керк застыли в ужасе, глядя на то, что сотворили здесь обезумевшие члены экипажа. Почти все непроизвольно зажали носы, запах смерти и разложения царил здесь. «О, Господи!» — тихо вскрикнула Мария, падая на колени. «Неплохо они чайку попили все вместе, а, Мария?» — спросила Кара. Мария отвернулась и ее вырвала. Даже в самых извращенных фильмах ужасов вряд ли, наверное, можно было бы увидеть такое. В неярком свете ламп повсюду лежали истерзанные и расчлененные тела. Пол полностью был залит уже засохшей кровью. Стены и потолок лишь немного уступали в этом. С тех, кто подцепил вирус недавно, была полностью содрана кожа. Тех, кто был тяжело болен, просто порубили на куски. Многие тела были распяты, а животы их распороты, и внутренности лежали аккурат под ними. «Что случилось с экипажем, чтобы они сделали такое?» — прошептала Лиза. «Зачем эта бессмысленная и беспощадная жестокость?» «Это Стерджис». Джим стоял у ближайшего распятого тела. Над ним поиздевались больше, чем над другими. Глаза у него были выколоты, все тело было в ножевых ранениях, а кожа была содрана только до головы. Подобно сыну своего бога, он точно так же висел, склонив голову. Кто-то даже нашел и надел ему венок. Пустые глазницы, словно моля о пощаде, смотрели на людей сверху вниз. Джим залез на ближайший стул и дотянулся до Стерджиса, опуская его веки. «Идем», — произнес малыш, с отвращением отворачиваясь. «Мы им уже ничем не поможем, а если будем тут стоять и глазеть, скоро можем сами к ним присоединиться. Те, кто был послан за нами, уже наверняка добрались до места, которое я отметил, и начали обыскивать уровень. Они ничего не найдут и отправятся обратно. У нас мало времени». Группа, словно очнувшись, побрела вверх. Еще три уровня, все было тихо, но уже на четвертом они услышали монотонное пение хора людей. Керк, шедший впереди, осторожно выглянул за угол и тут же, побледнев, отшатнулся обратно. «Они поймали Людвига», — прошептал он. Раздался крик полной боли, и хор с остервенением подхватил слова главного проповедника. «И мы ничего не сделаем? Мы должны его вытащить!» Кара выдвинулась вперед и уже хотела броситься на помощь. «Спокойно, дура», — прошипел малыш, оттаскивая девушку от прохода. «Керк, сколько их там?» «Не знаю, но примерно около 50. У половины оружия. Также заметил пару динамитных шашек». «Сможем ему чем-нибудь помочь?» Керк отрицательно покачал головой. «Он в самом центре их чертова круга, подвешенный вверх тормашками. Если бы нас было, скажем, раза в три больше и заходили с разных сторон, вряд ли бы мы сумели всех перестрелять». «Прости, Кара, но мы не можем рисковать». Малыш повернулся к девушке и грустно посмотрел на нее. «Я знаю, что вы были близки, но если сунемся туда, все погибнем». «Да пошли вы оба!» Девушка выдернула руку из руки малыша и с ненавистью посмотрела на него. «Ну что, у кого-нибудь, кроме меня, тут есть еще яйца?» — с вызовом спросила она. «Идиотка, ты погибнешь. Я не позволю тебе сейчас туда сунуться», — малыш надвинулся на нее. Девушка была выше его сантиметров на 20. Она презрительно посмотрела на него сверху и сплюнула в сторону. «Пошел ты! Если планируешь потащить меня силой, можешь сразу пристрелить тут, потому что я больше и шага не сделаю без Людвига». Малыш еще раз со злостью взглянул на нее и сквозь зубы повторил: «Ты напрасно погибнешь». «А может быть, Райли прав, и мы все сдохнем здесь. Не все ли равно тогда, рано или позже?» «Дай нам хотя бы пару минут». Малыш отвернулся, но прекрасно было видно, что он еле сдерживается, чтобы не ударить со всей силы кулаком в стену. «Две минуты. Время пошло». Девушка улыбнулась, подошла к малышу и тихо прошептала: «Спасибо, босс». Малыш кивнул в ответ: «Убей как можно больше этих ублюдков. И удачи тебе, Кара». Они побежали, и, наверное, каждый сейчас, так или иначе, отсчитывал про себя в уме истекающие секунды. Они преодолели всего один уровень, когда сзади раздались выстрелы и крики, но они быстро стихли. «Они поймут, что она была не одна, и отправятся за нами следом», — пробормотал Кирк, перепрыгивая очередную ступеньку. «Да», — произнес малыш, поднимавшийся за ним следом, — «поэтому нам как можно быстрее. Надо добраться до лаборатории, там наверняка сможем закрепиться. Все равно у них есть взрывчатка, против нее мы в любом случае долго не продержимся». «А у Ларсена наверняка остались еще лазерные ружья. Мы можем оказаться между молотом и наковальней», — сказал Джим. Он зажимал рукой больной бок, который внезапно начал его беспокоить. «Черт, а док ведь прав», — произнес Кирк и посмотрел на малыша. «Теперь все зависит от того, сколько людей потеряли и Ларсен, и экипаж, и решатся ли они снова на вылазку». Группа поднялась до третьей жилой палубы, когда Даниил разглядел внизу преследовавших их людей. Они тоже заметили беглецов и тотчас подняли ор и крики. Кирк мгновенно перегнулся через перила и выпустил вниз полную обойму своего пистолета. Радостные вопли тут же сменились проклятиями, а секундой спустя в потолок над ними застучали ответные выстрелы. Кирк и Даниил лишь чудом успели укрыться за козырьком очередного пролета. «Мы прикроем», — будничным голосом сказал Даня. И Джим вдруг понял, что эти люди будут жертвовать своими жизнями ради него и Томаса, лишь бы они целыми добрались до медицинских лабораторий, даже без малейшей надежды на то, что выживут сами. Джим с трудом сглотнул и широко открытыми глазами посмотрел на двух мужчин, которые остались сзади. Словно прочитав его мысли, Кирк широко улыбнулся и произнес: «Чего встал, док? Двигай давай». Потом перезарядил свой пистолет и снова перегнулся через перила, выпуская очередную обойму. Джим очнулся от сильного толчка малыша в спину и сделал неуверенный шаг вверх.